Политик. «Ну как?» «Болит!» — прорычал Лео сквозь стиснутые зубы. «Болит, как черт знает что! Но если я смогу стоять в ассамблее на собственных ногах, оно того стоит. В смысле, на одной собственной и на вот этой». Он хмуро взглянул в зеркало на стальной стержень, торчавший из его закатанной штанины, на окруженное пружинами шарнирное соединение, исполнявшее роль голеностопного сустава, на слегка изогнутую металлическую пластину, служившую ступней. «Так значит, ты будешь и дальше туда ходить?» «Я не собираюсь сидеть тут и оплакивать былую славу. Будущее Союза решается в ассамблее!» Он поглядел в зеркало на Савин. Обложенная подушками и окруженная морем светлых юбок, она сидела на кушетке, держа одного из младенцев у груди. Второй спал рядом. Лео до сих пор не мог различить, который из них который. «Ты думаешь, это благоразумно? Вот так выставлять себя на показ?» Она говорила встревоженным тоном, который он не привык от нее слышать. «Никогда не думал, что доживу до дня, когда ты будешь возражать против выставления себя на показ». «Еще немного, и ты бы до него не дожил», — тихо проговорила она. Лео нахмурился. «Можешь мне не напоминать, ведь это моя шея была в петле, но мне дали право слова, и я собираюсь им воспользоваться». Это будет битва другого рода, нежели те, к каким он привык. Вместо мечей слова, вместо доспехов идеи, вместо атак речи. Он будет стоять в одиночку, без верных товарищей по оружию, прикрывающих его спину. Но Лео все так же жаждал победы, может быть, даже больше, чем прежде. Каждый спазм в его ноге, каждая болезненная пульсация в руке, каждый испуганный взгляд на его культю или шрамы были для него словно укол шпор. «Боль — это цена, которую мы платим за то, что исполняем свой долг», — так говорил его отец. Странное дело, Лео чувствовал, что никогда до сих пор по-настоящему не понимал, что тот имел в виду. Может быть, он до сих пор вообще ничего не понимал по-настоящему. Он попытался сделать шаг и скривился, когда вес тела пришелся на ноющий обрубок. «Карнсбик говорит, что мог бы сделать тебе протез, который будет больше похож на...» «На настоящую ногу?» «Ну, да». «Так лучше. Я хочу, чтобы они видели, чем я пожертвовал. Я хочу ткнуть их в это носом. Впрочем, для домашнего использования я, наверное, мог бы найти что-то более приятное на вид». «Если это ради меня, то не нужно. Я вышла замуж за тебя, а не за твою ногу». «Жалеешь?» «Мы наделали кучу ошибок». Она сглотнула, нахмурилась и опустила взгляд к полу. «Ужасных ошибок. Но наш брак теперь имеет для меня больше смысла, чем когда-либо». Она ничего не сказала про любовь. Лео не мог припомнить, когда они в последний раз произносили это слово. Наверняка еще до Стоффенбека. Он помнил, что она сказала ему в тот день, когда он сделал ей предложение. Точнее, когда их матери сделали им предложение. Их брак – это деловое соглашение, политический альянс. И это как раз то, что ему сейчас необходимо. Партнеры и союзники. Любовь – это роскошь, которую он не может себе позволить. Взгляд Савин устремился на спящего ребенка. Их ребенка. И теперь он увидел любовь в ее глазах. «Учитывая все случившееся», – тихо проговорила она, – «нам повезло, что мы имеем то, что у нас есть». Пройти по комнате было испытанием. Помочиться – тяжелым трудом. Одеться самостоятельно – почти невозможной задачей. Однако она была права. Все могло сложиться гораздо хуже. В конце концов, еще недавно они были осужденными изменниками, гнившими в застенках в угоду королю Орса. Теперь Орса оказался пленником в собственном дворце – а они вернулись в огромный особняк Савин рядом с прямым проспектом. Правда, большинство комнат были закрыты в связи с нехваткой прислуги, но тем не менее. «Мы знаем людей, которые живут гораздо хуже», — признал он. «Мы знаем людей, которые уже вообще не живут. Мы должны защитить себя». Она мягко погладила темный пушок на голове младенца. Их младенца. «Защитить нашу семью». «Люди все еще восхищаются мной. Это можно использовать». Трястись на плечах толпы перед допросным домом было далеко неприятным переживанием. Но это гораздо лучше, чем быть растерзанным той же толпой на куски. А также мое место в ассамблее». Лео попытался вызвать на своих обезображенных шрамами губах прежнюю беззаботную улыбку, ту самую, что играла на них, когда король Джезаль вручил ему плохо сбалансированный памятный меч. Казалось, что это было 1000 лет назад, но если попытаться, он все еще мог найти в себе следы того молодого льва. «На этот раз никакой опрометчивости, никакого тщеславия, никаких сантиментов». «Никаких чрезмерных амбиций», — добавила Савин. «Никаких рискованных шагов. Мы должны соблюдать осторожность. Смотреть, кому мы доверяемся». Лео фыркнул. «Да уж, худших друзей было трудно найти». «Ишер, Хайген и Борезин». «Трусы и глупцы», — хмыкнул Лео. «Хотя, возможно, их все еще можно использовать». «И этот дикарь, Стур Сумрак». «Я должен был держать его на строгом поводке». «И это проныра Вигдан Тойфель». «Лжет, как дышит!» Когда-то это приводило его в ярость. Теперь он едва ли не восхищался ею. То, что он прежде считал недостатками, нынче казалось сильными сторонами, а украшающие человека добродетели роковыми ошибками. «И твоя старая подруга Рикки?» Лео нахмурился. «Ее задержал шторм!» «Ох, вот не надо!» Савин скривила губу. Она еще за несколько месяцев написала королю Орса, выложила ему весь план. Он знал, что мы собираемся напасть. Лео сжал кулак так, что ногти впились в ладонь. «Ах, она сука гребаная!» — взорвался он, забрызгав слюной зеркало. «Предательница! Я жизнью рисковал ради нее! За каким чертом она?» «Мы не можем тратить время на то, что уже сделано», — перебила Савин. «Надо просто выучить урок и в будущем осторожнее выбирать себе друзей». «Ты права». Лео сделал глубокий вдох, загоняя гнев в глубину. Он не мог позволить, чтобы любая эмоция уносила его невесть куда. «Что насчет этого твоего человека, Броуда? Он близок с ломателями, капитан их народной армии». Савин задумчиво выпятила губы. «Пожалуй, даже слишком близок». «Кажется, его семейство по-прежнему в Инглии». «Предлагаешь на них нажать?» Савин выглядела удивленной, даже шокированной. «А ты изменился». «Чтобы сожалеть о своих методах, надо сперва победить». Не в силах больше стоять на ногах, Лео сделал неверный шаг и охнул, когда подбитое мягким гнездо протеза сдавило культю. «Но после того, как ты победил, кому какое дело до твоих методов?» «Ты что, брал уроки у моего отца?» Не так давно она считала Лео полной противоположностью Занда Данглокты. Шипя от боли, он рухнул в кресло лицом к ней. «Почему бы и нет? Этот человек 30 лет правил союзом. Подходящий кумир для любого честолюбивого калеки. Он, должно быть, до сих пор имеет полезные контакты, знает полезные вещи. Где он сейчас?» «Убрался подальше от глаз и, как я догадываюсь, собирается держаться там и дальше. Что до мастера Броуда, я в долгу перед ним и его семьей. Они спасли мне жизнь в Вальбике». «Ну и кто из нас изменился?» Лео наклонился вперед, чтобы расстегнуть пряжки на своей железной ноге. «Я думал, ты не подвластна чувствам». «Но долги я всегда платила. Это полезно для бизнеса». Она поглядела на него, хмуря брови, наморщив шрам на лбу и крепче сжала своего ребенка. Их ребенка. Она сама не знала которого. «Поскольку уж мы решили отказаться от чувств, Броуды не единственные полезные люди, оставшиеся в Инглии. Как насчет твоих старых друзей, Гловарда с Юрандом?» Лео застыл. В его мозгу далеко не в первый раз всплыла непрошенная картинка. Эти двое на коленях на сипанийском ковре. Гловард с зажмуренными глазами стиснул в кулаках покрывало. Юранд прижался к его спине, запустил пальцы ему в волосы, покусывает ухо. Блаженство, написанное на их лицах. «Думаешь, мне нужна нянька?» — огрызнулся он, силой отгоняя воспоминания. «Кто-то, кто будет присматривать, чтобы я не споткнулся?» «Я думаю, что нам нужны люди, которым мы можем доверять», — спокойно отозвалась Савин. «Ты так и не рассказал мне, что произошло между вами тремя». Лео скривил губу, продолжая возиться с застежками, делая вид, что ему противно. Но ему ведь и было противно, разве не так? Я их застал, когда они трахались. Наконец, сказал он, стараясь говорить так, будто ему все равно, хотя его сердце заколотилось. В Сипани. Разве в Сипани не все этим занимаются? Трахались с кем? Лео прочистил горло. Друг с другом. А-а-а. Она на мгновение прикрыла глаза, потом едва заметно кивнула, словно только сейчас нашла очевидное решение давно мучившей ее загадки. «Это многое объясняет». Лео нахмурился. «Объясняет их размолвку или объясняет что-то большее?» «Ты не удивлена?» «Когда ведешь дела, встречаешься с самыми разными людьми». Савин сунула сосок в ротик малыша. «Нужно уметь отделять их личные предпочтения от их ценности для тебя. Представь, насколько беднее я бы была, если бы не вступила в партнерство с Карнсбеком». Лео поднял взгляд от своих застежек. «Великий машинист? Отец новой эры? Неужели он трахается с мужчинами?» Эти слова замерли на пересохших губах Лео, но он так и не нашел в себе храбрости выдавить их наружу. Савин подняла брови. «Ты что, не видел его жилетов?» «Я думал, что он женат». «Королева Тереза тоже была замужем, и тем не менее, насколько я слышала, она перепробовала больше дырок, чем ее сын. Юрант умен, он великий организатор, а Гловард предан и усерден. Если бы они были с нами при Стоффенбеке...» «Думаешь, мы могли бы победить?» – перебил Лео. Савин дернула плечом, не ответив. «Такую преданность, как у них, нигде не купишь». «Я думал, уж ты-то способна купить все, что угодно». «Я тоже так думала. Когда-то». Савин снова нахмурилась, глядя в пол. «По всему выходит, что я ошибалась». «Никогда бы не подумал, что доживу до дня, когда услышу от тебя такое признание. Ты действительно изменилась». «У меня не было другого выбора». Она подняла глаза, встретившись с его взглядом в зеркале, и Лео уловил в них отблеск былой стали. «Ты сможешь с этим смириться?» Воспоминание снова выскочило перед его глазами, но на этот раз это в его волосы Юранд запускал свои длинные пальцы, это его ухо покусывал и шептал в него, это между его ног просовывал вторую руку. «Лео?» Он повернулся к жене плечом, чтобы та не увидела, как кровь прилила к его лицу. Собственно, не только к лицу. «Что ж, видно, придется и мне научиться отделять их личные предпочтения от их ценности для меня. Конечно же, будет здорово иметь рядом с собой кого-то, на кого можно положиться, кто, возможно, сумеет даже заставить его улыбнуться». С удовлетворенным хмыканьем Лео расстегнул, наконец, последнюю пряжку, и железная нога с лязгом упала на пол. «Я напишу Юранду». «Давай. Ты тоже изменился». Савин отняла от груди младенца, глазенки которого восторженно поблескивали, и уложила его на кушетку рядом с другим. Однако не успела она застегнуть платье, как второй зашевелился и принялся пищать. Савин скрипнула зубами и принялась снова расстегиваться. Лео поморщился и отвел взгляд, и, наконец-то, смог сесть прямо, не испытывая стеснения. Вероятно, к счастью, для него не было ничего менее возбуждающего, чем раздувшиеся, покрытые прожилками и истекающие жидкостью груди его жены. «Тебе надо найти кормилицу», — сказал он. «Или, по крайней мере, делать это в таком месте, где ему не придется на это смотреть». «Я хочу кормить их сама». «Что ж, ты шагаешь в ногу со временем». Лео осторожно помассировал свой ноющий обрубок. «В ассамблее только и трещат о том, в чем должны заключаться обязанности гражданки. Высший долг материнства, как зовет это Ризинау». Савин фыркнула. «К черту этого идиота!» За стеной Агрионта было заросшее место, куда теперь повадились выкидывать старые статуи. Безносые, безрукие, безногие лорды и леди – некогда повелевавшие дворцами, теперь правили куском осушенного рва с пучками жухлой травы и запахом гниющих водяных растений. Там и сям виднелись чудовищные фрагменты знаменитых статуй с аллеи королей, высящиеся над остальными, грандиозная рука, исполинский сапог, половина надменной улыбки. Как всегда, Лео перестарался. Он сидел на кулаке Города Великого, вытянув перед собой железную ногу. Ему ужасно хотелось отстегнуть этот треклятый пыточный инструмент, но он сомневался, что сможет потом прикрепить его обратно без посторонней помощи. Он наблюдал за рабочими, которые сновали по шатким лесам, долбя и расшатывая укрепления Агрионта. Бесконечная, бессмысленная, невыполнимая работа. Утренний воздух в последние дни был зябким, и он плотнее закутался в куртку, вдувая курящийся пар в кулак здоровой руки. Раньше он никогда не мерз, даже на севере. Теперь холод, казалось, засел в его костях. Послышались чьи-то шаги по хрусткой от морозца траве. Он схватился за свою палку, чтобы встать. «Председатель Ризенау?» «Сидите, гражданин, сидите!» Лео с облегчением опустился на место. Вставать было для него нелегкой задачей в эти дни. Хмурые телохранители председателя расположились вокруг и замерли, неподвижные, как эти разбитые статуи. «Благодарю, что согласились встретиться со мной». «Для нас честь иметь в наших рядах героя вашего калибра». «Интересно, из жирных губ этого мерзавца хоть раз в жизни вырывалось слово правды? Конечно же, он не питал к Лео ровным счетом никакого уважения, и между их задачами никогда не было ничего общего. Однако оставались люди, относившиеся к Лео с восторгом, и Ризенау была нужна их поддержка, поскольку его собственная позиция становилась все более шаткой». «Это еще большая честь для меня», — отозвался Лео, отвечая ложью на ложь. «Получить место в ассамблее, быть свидетелем вашего великого начинания». «Я затеял все это не просто для того, чтобы угнетатели и угнетаемые поменялись местами. Равенство. Вот чего я жажду. Истинное равенство». Ризенау с довольным видом погладил роскошную меховую отделку своего костюма. «В ассамблее должны быть представлены все, даже те, кого мы, возможно, некогда считали соперниками, даже те, кого мы некогда считали врагами. Взгляните вокруг». Он указал на огромную лысую голову Бояза, валяющуюся на боку в траве. Оптимистичная молодая поросль плюща уже взобралась по его каменной губе. «Кладбище идей! Лживые представления прошлого были сметены, чтобы расчистить дорогу нашему общему будущему». «И нация благодарна вам за это», — сказал Лео. «Меня не назовешь красноречивым. Вы на себя наговариваете». Ризенау укоризненно потряс пухлым пальцем. «Ваши выступления в ассамблее до сих пор производили на меня самое благоприятное впечатление». «Я солдат. Простой и прямой. По крайней мере, был им». «А теперь?» «Теперь?» Лео помедлил. Очевидно, солдатом он больше не был. Да и прямота была для него непозволительной роскошью, как и любовь. «Полагаю, я стал политиком». Не так давно он воспринял бы такой эпитет, как оскорбление. Однако непрекращающаяся боль, как ничто иное, меняла взгляд на вещи. «И отцом», — добавил он. «У вас двойня, насколько я понимаю. Двойное благословение. Поздравьте вашу жену от моего имени. Нет высшего дара, какой женщина может принести своей нации, чем плод своей утробы. Вы согласны со мной?» Она, несомненно, согласилась бы. Лео улыбнулся, представляя себе, как Савин пнула бы его в лицо за такую неслыханную дерзость. «Именно отцовство заставило меня задуматься о том, какой мир я оставлю своим детям. По правде говоря, меня беспокоит Инглия». «Меня тоже», — заверил Ризенау. «Меня тоже». «Между срединными землями и провинциями разверзлась пропасть. Частично я виню в этом себя, хотя это все началось еще в давние времена. Но я не хочу, чтобы этот разрыв становился еще шире. Мне ненавистна мысль о том, что провинция, в которой я родился, может отколоться от Союза». «Это немыслимо», — подтвердил Ризенау с едва заметным угрожающим блеском в глазах. «Вы абсолютно правы. Когда я был тамошним губернатором...» Лео решил, что приставка «лорд» сейчас может только помешать. «Я пытался вести Инглию путем прогресса». Точнее, Савин убедила его сделать вид, будто он пытается это делать. «Новое трудовое законодательство, более справедливая система налогов. Я осведомлен о ваших начинаниях и восхищаюсь ими. Это лишь маленькие шаги по сравнению с тем, чего достигли вы. Но я хотел бы помочь инглийцам пройти этот путь до конца. Похоронить прошлое». Он указал на поверженную голову Баяза в точности так же, как это сделал Ризинау. «Указать им путь в то будущее, которое строите вы». Председатель приложил кончик пальца к задумчиво выпеченным губам. «Вы думаете, что сможете убедить ваших бывших соотечественников вернуться в лоно Союза?» «Я должен сделать такую попытку. Разрешите мне написать моей матери, заверить ее в ваших добрых намерениях, заверить ее, что я, моя жена и ее внуки находимся здесь в качестве добровольных последователей вашего дела». Скривившись, Лео тяжело оперся на палку и встал, чтобы говорить с Ризинау как друг. «Позвольте мне вызвать сюда единомышленников, которые смогли бы представлять нашу провинцию в ассамблее, людей, достойных доверия, простых и прямых, людей, которые смогут своими глазами убедиться в достоинствах производимых вами изменений, производимых нами изменений, людей, которые, вернувшись домой, смогут нас поддержать и защищать наши взгляды». Ризинау молча разглядывал Лео своими маленькими черными глазками. Холодный ветер шуршал между разбитых изваяний. Вдалеке стучали зубила. Прежде Лео ни минуты не бывал в покое. Следить за нитью разговора было для него мучением. Сидеть смирно – пыткой. Теперь, когда он знал, что такое истинная пытка, он был только рад ожиданию. Когда любое движение приносит боль, начинаешь ценить моменты неподвижности. Наконец Ризинау улыбнулся. «Молодой лев! Я боялся, что вы окажетесь помехой на пути великой перемены. Я понимал, что вы нам необходимы из-за вашей популярности как среди простых людей, так и среди знати, из-за ценности, которую вы представляете для вашей матери. Но я был уверен, что нам придется волочить вас в будущее силком». Он ухватил Лео за плечи, отчего его ногу пронзила боль. «Но теперь я вижу, что нашел в вас родственную душу». И он подтащил Лео еще ближе, окутав запахом пота и розовой воды, и расцеловал в обе щеки. Лео едва сдержался, чтобы не боднуть ублюдка прямо в его жирное лицо. Вместо этого он, следуя примеру Савин, улыбнулся как можно шире. «Мы с вами оба отцы. Я принес в мир двоих новых детей, вы же целую новую нацию». «Весьма уместная метафора, молодой лев. Никакое рождение не происходит без боли, без крови, без риска. Но, тем не менее, это всегда повод для радости». «Однако новорожденные очень нежны», — заметил Лео. «Они нуждаются в защите». «Какое понимание?» — Ризинау посмотрел на него едва ли не с восхищением. «Вы проникли в самую суть. Пишите ваши письма, гражданин Брок. Я сам позабочусь, чтобы их доставили по назначению. Мы шагнем в новое будущее вместе!» И он хлопнул Лео по плечу, после чего повернулся и зашагал прочь в сопровождении своих охранников. «Шагнуть не шагнем, но хотя бы пропрыгаем», — пробормотал Лео. Опустив взгляд, он увидел, что его бесчувственная рука вывалилась из-за отворота куртки, а он даже не заметил. Ему пришлось подковылять к голове Баяза и неловко прислониться к носу мага, чтобы, тяжело дыша, запихнуть бледную обмякшую ладонь обратно между двумя пуговицами.